Маленькая сказка. Жил-был на свете мальчик. Он очень любил игрушки, впрочем, как и все остальные дети. Он просил родителей, чтобы они покупали их еще и еще. Родители очень любили мальчика и старались исполнять все его желания. Они покупали ему столько игрушек, сколько он хотел. Но от этого его желания не уменьшались. Как только он получал новую игрушку, он тут же переставал ее хотеть и начинал хотеть другую. Родители все покупали, покупали и покупали. И вот сначала вся комната мальчика была завалена игрушками, и он переехал в другую комнату. Со временем другая комната тоже стала тесной. Так игрушки заселили всю квартиру, и в ней уже не было места ни для мальчика, ни для папы и мамы. Больше того, уже не было места, чтобы играть. И вы знаете, что хуже всего? То, что эти игрушки были грустные. Им очень плохо жилось. Они не просыпались по ночам, как это бывает обычно, и не устраивали праздников, не влюблялись, не мирились, не ссорились. Они спали своим игрушечным сном и даже не видели снов. Почему? Да потому что с ними никто не играл. А знаете, когда у игрушки просыпается душа, когда ее берут ручки ребенка и прижимают к себе. И тогда игрушка начинает слышать, как радостно бьется маленькое сердечко, и оживает. А на некоторых игрушках мальчика даже сохранилась магазинная упаковка. Ведь если их так много, у ребенка просто не хватает времени поиграть со всеми и даже просто подержать в руках. Так что в этом доме, полном разнообразных игрушек, было совсем невесело. Чем же закончилась эта история? Когда игрушки заполнили всю квартиру и никому уже не было в ней места, папа и мама опомнились, сложили игрушки в огромные сумки и отнесли их детям в детские сады. И мальчик совершенно не расстроился. У него сразу появилось пространство для игр. Можно придумывать корабли из табуреток, автомобили из перевернутых кресел. Можно играть во что угодно, когда вокруг такой простор. –